«Хорошо, — сказала Баба-Яга, — знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так съем я тебя». Потом обратилась к воротам и вскрикнула: «Эй, запоры мои крепкие! Отомкнитесь! Ворота мои широкие! Отворитесь!» Ворота отворились, и Баба-Яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи! Я есть хочу!» Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, начала таскать из печки да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. А Василиса оставила только щец немножко, краюху хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, да обед состряпай. Белье приготовь, да поди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтобы все было сделано, а не то, съем я тебя». После такого наказу Баба-Яга захрапела, а Василиса поставила старухе на объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Тяжелую дала мне Баба-Яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Кукла ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудрей вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем расцвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула! Перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изобилию во всем и осталась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах ты, избавительница моя! — сказала Василиса куколке. — Ты от беды меня спасла!» «Тебе осталось только обед состряпать, — отвечала куколка, взлезая в карман Василисе. — Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов, затрещали деревья, захрустели листья. «Едет, едет Баба-Яга!» Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» — спрашивает Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвила Василиса. Баба-Яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: «Ну, хорошо». Потом крикнула: «Эй, верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе. «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», — сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: «Эй, верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли с глаз долой. Баба-яга села обедать, она ест, а Василиса стоит молча. «Что же ты ничего не говоришь мне?» — сказала баба-яга. «Стоишь, как немая». «Не смела», — отвечала Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем». «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься». «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?» «Хе, это день мой ясный», — отвечала баба-яга. «А потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Кто это такой, бабушка?» «Хе, это мое солнышко красное», — отвечала баба-яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» «Это же ночь моя темная, все мои слуги верные!» Василиса вспомнила о трех пар рук и молчала. «Что же ты еще не спрашиваешь?» — молвила баба-яга. «Будет с меня и этого. Сама же ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, скоро состаришься». «Хорошо, — сказала баба-яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь и я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса. «Ха, так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!» Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Потом сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек! Возьми его! Они ведь за этим тебя сюда прислали!» Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома, думает себе, уж больно в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа: «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. — Авось твой огонь будет держаться, — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут, те было прятаться. Но куда ни бросятся, глаза всюду за ними, так и следят, так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василиса не тронула. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная, да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много. Пора бы и за ткани приниматься, да таких перт не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, а та и говорит: «Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиные гривы, я все тебе и смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, притонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу-ка я его во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидел и спросил: «Что тебе, старуха, надобно?» — «Ваше царское величество, — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар. Никому, а кроме тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и, как увидел полотно, восхитился. «Чего же ты хочешь за него? — спросил царь. — Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить, вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей же из него и сорочки сшить». «Не я, государь, прила и соткала полотно это, — сказала старуха, — работа это приемыша моего, девушки». «Ну так пусть и сошьет она!» Воротила старуха домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась она в свою горницу, принялась за работу, шила она, не покладывая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что-то будет.